Глава 13. Детский дом номер 297 не производил впечатления убогого приюта. Трехэтажное здание, выкрашенное яркой голубой краской, весело выглядывало из-за потерявших почти всю листву деревьев. В холле уютно пахло жареным мясом, натиркой для мебели и чем-то еще домашним. Никаких ароматов хлорки и гнилой капусты. Завершала картину большая полосатая кошка, мирно спящая на подоконнике. Заслышав звук шагов, киска подняла круглую ушастую голову, лениво зевнула и сказала «мяу». «Здравствуй, дорогая», — ответила я. «Скажи, сделай милость, где можно найти директора?» Кошка помолчала, потом разинула мелкую пасть с розовым язычком и ответила тоненьким голоском: «Анна Валентиновна в столовой». От удивления я чуть не упала, но поинтересовалась: «А столовая где?» Кошка принялась деловито умываться, но все тот же тоненький голос прочирикал: «В подвале. Хотите, провожу?» Я скосила глаза в бок и увидела мальчика лет 8 в теплой фланелевой рубашечке и джинсах. Так вот кто отвечал на мои вопросы. Слава богу, что недоразумение выяснилось, а то на какое-то мгновение я даже поверила, что тут обитает говорящая киска. Провожатый, лихо перескакивая через две ступеньки, привел меня в большое заставленное столами помещение. Кто-то очень постарался, чтобы оно выглядело не казенно, а по-домашнему. Яркие шторы в бело-красную клетку, такие же скатерти, именно скатерти, а не клеенки, вазочки с искусственными цветами, салфетки. Вот она, ткнул мальчик грязным пальцем куда-то вглубь, вон там. Я посмотрела, ничего не увидела и крикнула: «Анна Валентиновна, иду!» — донеслось откуда-то издалека. «Кому я понадобилась?» Я заспешила на звук. По проходу шла хрупкая тонкая женщина. Когда мы поравнялись, стало ясно, что директрисе хорошо за 50, даже за 60. «В столовую нельзя входить в верхней одежде», — укорила она меня. «Простите, я не нашла гардероб». «Санэпидстанция?» — поинтересовалась Анна Валентиновна. И, не дожидаясь ответа, продолжила: «Пожарный надзор? Кто вы?» «Милиция», — выпалила я. Она удивилась: «В чем дело?» «Елена Сергеевна Артюхина в вашем учреждении воспитывалась». Директриса распахнула кабинет, пропустила меня вперед, мигом включила электрочайник, вытащила из шкафа банку растворимого кофе, коробку печенья и спросила в свою очередь: «А что случилось?» «Ее убили. Идет следствие». «Бог мой!» — всплеснула руками Анна Валентиновна. «Из-за денег. Так я и знала, что счастья они не принесут. Прямо предчувствие было плохое. Сердце так и сжалось, когда эту бабу увидела». «Кого вы имеете в виду?» — сурово поинтересовалась я. «Какая женщина? Какие деньги? Отчего сердце сжалось? Рассказывайте по порядку». Анна Валентиновна тяжело вздохнула. «Я пришла в этот интернат много лет тому назад, а точнее в 1952 году, молоденькой совсем, после педагогического училища, едва 18 исполнилось. Бардак тут творился, и не поверьте. Прежний директор, бывший фронтовик, пил горькую, а остальные сотрудники пользовались тем, что начальство большую часть дня храпит на диване в невменяемом состоянии, и тащили домой все, что попадалось под руку. Анна Валентиновна увидела, что несчастные дети ходят в ранине, спят без простыней, а о качестве еды не стоило даже упоминать. О всех предполагаемых комиссиях и проверках коллектив каким-то чудом узнавал за несколько дней, и в час, когда являлась инспекция, на кроватях, откуда ни возьмись, появлялось белье, а в супе — мясо. Анна Валентиновна, или как ее звали тогда, Анечка, была девушкой бойкой, с обостренным чувством справедливости и, естественно, комсомолкой. Увидев творившееся безобразие, молодая воспитательница не захотела принимать участие в дележке пирога, принадлежавшего сиротам, и прямиком отправилась жаловаться. Да не куда-нибудь, а в комиссию партийного контроля.